Пусть муж был без тайн, без размышлительности, без глубины, но все же муж, а не шоссе. Он требовал к себе ежедневного приспособления, подчинения, и Настя уставала от него, как от автоматической, конвейерной работы, которой ей никогда не давалось. Она начала думать о том, что все произошло из-за ее усталости, из-за того, что она не выдержала тяжести двух ее жизней, тайной и явной, что нет у нее внутри переключателя. Щелк! И ты хорошая семьянинка, домохозяйка. Ну, нехорошая, конечно, поправилась она, а так, сносная. Щелк! И веселая Борина подруга, нежная и любящая, восторженная. Ей стало снова себя жалко. И губы ее сами собой сложились в скорбную гримасу, потянула плакать. «Ты чего?» — удивился муж. «Голова болит. Пойду полежу перед дорогой». Настя легла ничком и грустно подумала, что нервы у нее ни к черту. Да из чего им быть-то крепкими нервом? И с нежностью вдруг вспомнился Боря. Уж он, конечно, не плачет, а ведь жизнь его ничуть не легче Настиной, трудней. Он женат, а любит Настю, доверяется ей и все пытается из-за совестливости своей свести две жизни в одну. И ничего, конечно, у него не получается. И он казнится изменами в одиночку, не желая мучить ее своими бедами. От пережитого хотелось спать, но Настя заставила себя встать, одеться и ехать на вокзал. Самые тяжелые минуты в пути — те, что тянутся между домом и поездом. Прежняя жизнь оставлена, новая когда еще будет? Одиноко, холодно и горько. И никому-то ты в целом свете не нужен. Настя подпрыгивала вместе с автобусом на неровностях дороги. И вдруг ей нестерпимо захотелось увидеть Борю, или услышать его голос, или постоять перед окнами его дома. Чувство ее требовало какого-то радикального безумия, изменения нормального течения событий. С трудом она подавила в себе возникшее желание, и вовсе не трудовая дисциплина или наработки добропорядочности удержали ее. Теперь Настя знала, что внешнее эффектное безрассудство ради любви, например, угон самолета или прыжок с моста в Москву-реку, безумие, которое так охотно тиражируют в книгах или в газетах, есть самые примитивные, низшие проявления этого чувства. Гораздо героичнее верить, что твоя любовь единственная в мире, где чего только нет, не было и не будет. Это чувство не требует никаких свершений на публику, даже если эта публика — один единственный человек, твой любимый. Пришла любовь, надо просто жить не фальшиве. И от случившегося сбоя в их отношениях Настя снова ощутила боль, ноющую, физическую. Только кричал не конкретный орган, рука, нога или сердце, а все сразу. Душа не находила себе ни места, ни покоя.